Отпуск. Отшумел капельками озорной апрель, красным надувным шариком пролетел быстрый май, притащив за собой на ниточке солнечный месяц июнь. «Сегодня наступило лето», — сказала детям воспитательница и развернула яркий календарь. «Давайте вспомним, сколько у нас всего времен года». «А действительно, сколько?» — призадумалась фея Вея, притулившаяся на лампочке дневного света. «Я помню только два времени года. Зиму, когда я появилась на свет, и весну, которую мы так все ждали, так долго, что чуть не потеряли терпение. Оказалось, что на самом деле времен года четыре. Кроме зимы и весны, еще есть лето и осень». Про осень малышка пока ничего не знала, а юное лето она уже видела за окном. Оно обдувало ее теплым ветерком и рассыпало по зеленой травке нежные цветочки, которые обволакивали феи тонким сладким ароматом меда. От души наслаждаясь звонким летом, фея не сразу заметила, что в детском саду начали пропадать дети. Сначала не пришла в садик Маша Панова, потом исчез Максим Малышев, а за ним испарился Даня Мальков, а в понедельник не явилось сразу пятеро детей. Не успела маленькая чудесница опомниться, как во всем садике осталось только две группы из 12 ребятишек. Таинственное событие не на шутку обеспокоило фею Вею, и она решила посоветоваться с Дусиком. Попугай, как обычно, сосредоточенно вертелся перед зеркальцем, разглядывая себя то с одного, то с другого бока. Заметив подружку, Дусик не преминул задать свой обычный, но очень важный вопрос. «Дусик хороший?» «Очень хороший», подтвердила фея, забираясь ногами на насест. «Слушай, у меня к тебе серьезный разговор». «Неужели?» Попугай еще раз окинул взором свое отражение и нахохлился. «Слушаю тебя внимательнейшим образом». С недавних пор он полюбил выражаться очень высокопарно. Фея не стала крутить вокруг да около, а сразу перешла к делу. «Дусик, ты не замечаешь, что у нас в саду исчезают дети?» Попугай поперхнулся от неожиданности, задумчиво выдрал у себя перо из грудки и согласно закивал. «Заметил. Я думаю, что у ребят отпуск». «Отпуск?» – протянула фея Вея. «А что это такое?» «Ну, это если кого-нибудь куда-нибудь отпускают», – снисходительно принялся объяснять Дусик. «Ну, например, если меня выпустят из клетки, то у меня будет отпуск». Слова попугая об отпуске заставили фею немножко обидеться за детский сад. «Детский сад – не клетка, чтобы отсюда детей выпускать». Раскрасневшись от негодования, она решила лично разведать, чем заняты пропавшие дети, и, если понадобится, оказать им помощь. Ближе всех к детскому саду жил Вова Помидоров из старшей группы. Форточка квартиры Помидоровых на 10-м этаже высотного дома была распахнута настежь. И даже не скрипнула, когда, лежа на воздушном потоке, в комнату незаметно проскользнула малышка-фея. Вова Помидоров сидел на чемоданах и ел мороженое из вафельного стаканчика, то и дело обтирая брючки липкие пальчики. Вовина мама копалась в груди вещей, перекладывая их из одной кучи в другую. «Курточку не возьмем, шортики возьмем. Главное не забыть купальник», – озабоченно приговаривала она, поглядывая на папу, который в это время упаковывал ласты для подводного плавания. Наконец мама вытерла пот со лба, оторвалась от своего занятия и выпрямилась. «Ох, кажется, все уложила. Теперь весь отпуск буду не вылезать из моря». «Понятненько», – дернула себя за чубчик фея Вея. «Отпуск – это когда сидишь в море». В следующем подъезде Вея навестила квартиру Максима. Максим, как и Вова, сидел на чемоданах, но только он ел не мороженое, а большое красное яблоко и читал детский журнал, в то время как родители относили в машину удочки, палатку и большую плетеную корзинку. «Надеюсь, отпуск подарит мне целую корзинку грибов», – объявила мама Максима, беря сына за руку. «Жду не дождусь первого подосиновика». Фея Вея притормозила на лету и наморщила лобик. Эта фраза звучала совсем загадочно. Неужели отпуск не только позволяет сидеть в море, но еще раздает желающим корзины с грибами? Ну и ну. Она развернулась в воздухе и стремительно влетела в квартиру Сережи. Сережина мама грустно сидела на диване и отсутствующим взглядом смотрела в телевизор. Пропал отпуск, вздохнула она, когда Сережа забрался к ней на колени. Придется его разорвать на две части. Часть взять сейчас, а часть в августе. Отпуск можно рвать на части? Фея окончательно перестала что-либо понимать и почувствовала, как ее голова пошла кругом, вращаясь сначала медленно, а потом все быстрее, быстрее. Сама не своя от рассеянности, фея Вея влетела в кабинет заведующей и растянулась на полке с книгами, невольно прислушиваясь к разговору взрослых. «Через неделю детский сад уходит в отпуск», — сказала заведующая, обращаясь к медсестре Марии Петровне. Это уже было слишком. Обессиленная фея Вея прикрыла глаза и стала представлять, как огромный детский сад с высокой крышей и голубым заборчиком беспечно плещется в море, а на его крыше в это время стоит огромная корзина с грибами, которые пищат, вылезают наружу и рвут пополам лист бумаги, на котором крупно написано «Отпуск». «Ах, какая ты глупая маленькая фея!» Внезапно сказала Вея, взлетая вверх. «Надо спросить у воспитательницы, что такое отпуск, и сразу все станет ясно».